она должна была выбрать между двумя. Между Нарваецем, который был верной опорой ее трона, и Франциско де Ассизи, который был для нее нулем. Однако же Изабелла не могла скрыть в эту минуту сильного волнения, которое произвело в ней перенесение королевской резиденции в Аранхуэс и внезапное отделение ее двора от двора короля. Она знала, что ходят слухи о двусмысленных отношениях ее с королем. Теперь же она думала о том, до чего могут дойти эти толки, когда король вдруг отделит от нее свою резиденцию, между тем, как уже почти всем было известно ее положение. Не должна ли была эта непонятная разлука подлить еще масло в огонь и дать повод к дальнейшим сплетням? Изабелла с ужасом провела рукой по лбу. «Он не должен переезжать. Я соединю все свои силы, чтобы помешать ему», — проговорила она. «Я должна поговорить с Нарвайцем. Он решит, как нам поступать». Королева позвонила. «Попросите сюда господина министра-президента», — проговорила она с волнением. Нарвайц был человек с железным характером. Он спал не более 5 часов в сутки и всегда готов был служить своей повелительнице. Тотчас же по призыву он явился в будуар королевы, порог которого он переступал в первый раз. Он предчувствовал, что дело, о котором королева спешила переговорить с ним среди ночи, должно быть особенно важно. «Господин герцог», — обратилась к нему Изабелла, видимо, взволнованная, — «через несколько минут в нашем дворце должно произойти событие, которое будет иметь тяжелые последствия, если только мы тотчас же не воспрепятствуем его исполнению. Король собирается отделить свою резиденцию от нашей и перенести ее в Аранхуэс». Нарвайц вскочил, как будто его ужалила змея. «Король хочет переехать в Аранхуэс?» — повторил он в недоумении. «Это невозможно. А между тем он только что объявил мне об этом». «Ни под каким видом этого не должно быть. Дайте мне полную власть, Ваше Величество, и я этого не допущу. Даю вам полную неограниченную власть», — проговорила озабоченная королева. «Делайте все, что вам покажется необходимым». «Прошу вас дать мне письменное приказание, Ваше Величество, потому что то, что случится через час, будет изменой королю, если только не будет у меня полной доверенности с вашей подписью». Изабелла подошла к письменному столу и собственноручно написала бумагу, по которой передавала верховную власть министру-президенту. Молча поклонившись, Нарвайц удалился. Через несколько минут послышались во флигеле дворца, где жил король, однообразные шаги алебардщиков герцога Валенсии. Храбрые войска никогда не спрашивают, куда их ведут и кого им взять в плен, но беспрекословно исполняют приказания своего офицера. Этот офицер был никто иной, как Олано, которого мы видели несколько раз тому назад главою карлистов. Он был тогда на стороне короля, но когда он увидел, что войска дона Карлоса совершенно распускаются, то перешел к герцогу Валенсии и до того предался ему, что последний решился дать ему поручение в высшей степени трудное и деликатное. Олано во главе алебардщиков подошел к покоям короля и окружил их в одно время со всех сторон. Потом без доклада вошел в комнату короля, где последний совещался с интендантом насчет отъезда в Аранхуэс. Франциско де Ассизи с гневом и удивлением посмотрел на офицера, осмелившегося переступить порог его покоев. «Кто вы такой, что вам надо?» — закричал он, обращаясь к Олано. «Я получил приказание арестовать Ваше Величество», — ответил с невозмутимым спокойствием громадный офицер, вся личность которого носила отпечаток дикой военной жизни, в которой он провел столько лет. «Вы сумасброд! — воскликнул король вне себя от гнева, между тем как интендант смотрел с удивлением на храброго офицера, которого нисколько не потревожила запальчивость маленького короля.